«Ну-с, что там у нас получилось?» – заинтересованно, потирая руки, произнес профессор. Андрей, закончивший отстегивать от себя датчики, упруго спрыгнул с ложа и подскочил с Шексасу, заглядывая ему через плечо. Тот недовольно покосился на Бродника, но ничего не сказал. В конце концов, именно его, Андрея, тестировали на природную чувствительность Хаса, так что он имел полное право увидеть свои результаты в числе первых. «И что?» «Не торопитесь, молодой человек», — хмыкнул профессор. «Все, что мы делали до сих пор, всего лишь подготовка. Теперь же мы приступаем к самому главному». «К чему это?» «К интерпретации полученных результатов», — наставительно воздев указательный палец, произнес профессор. Андрей хмыкнул. «Ну да, конечно». Но Сышиксас уже отвлекся. «Так-так-так», — бормотал он. «Интересный печок. Очень интересный. А эта хорда откуда взялась? Да, любопытно. А это что у нас? Это уже вообще ни на что не похоже». Понять что-нибудь из всего этого бормотания Андрею было не дано, поэтому он попытался максимально умерить свое нетерпение и дождаться более внятных выводов. До Эслильбурга, поселения на 10-м горизонте Кома, они добрались через 3,5 сауса после выхода из Самиэльбурга. За это время Андрей заработал лишние 11 сотен. Мог бы и больше, но маршрут был проложен так, что они передвигались между поселениями короткими бросками длительностью в 4-5 ски, а профессору Сышексасу становилось скучно только на переходах, причем где-то на вторые ски после выхода из поселения. И Андрей, по мнению профессора, оказался лучшим способом эту скуку рассеять. Сам землянин, кстати, так и не понял почему. Среди бродников встречались рассказчики куда лучше него, да и о Коме, о котором профессор расспрашивал Андрея, чаще всего они знали куда больше землянина. Он-то большую часть информации почерпнул из справочников и разговоров с другими бродниками, ибо личный опыт Андрея ограничивался лишь его коротким путешествием с 11-го на первый горизонт и самим первым горизонтом. Причем очень небольшой его частью. Только окрестностями Клоссерга, потому что он не рисковал удаляться от поселения на расстояние далее сауса полутора. О самой же земле профессор поспрашивал всего пару ски, а затем потерял к родной планете своего собеседника всякий интерес. Да и не мудрено. С высоты той цивилизации, которую представлял профессор, земля была глухой и отсталой окраиной. Да и к тому же доступа к ней вследствие провала портальной экспедиции не имелось и не предвиделось. По словам профессора, который судил по тому, что запомнил и пересказал ему Андрей, откат от схлопывания портала должен был заблокировать любую возможность его нового пробития как минимум на урм, а может и на десятки урмов. Во всяком случае в том же самом месте. Так что чем вызвано такое внимание профессора Сишексаса к его скромной персоне, Андрей понять не мог. Но этим вопросом землянин особенно и не заморачивался. Зачем, если и так все устраивает? И ему веселее идти, и денежки капают. В поселениях же профессор Андрея практически не беспокоил, поэтому землянин отсыпался и осматривался. До этого каравана он успел побывать всего в 4 поселениях Кома – Самиэльбурге, Клоссерге и еще паре ближайших к последнему, и также расположенных на первом горизонте, до которых он добирался, когда пару раз нанимался мулом в торговые караваны. Не столько даже, чтобы подзаработать, это было смешно. В караванах, следующих по первому горизонту, деньги платили смешные. Сколько, чтобы повидать, так сказать, мир. В обоих этих поселениях он прожил по Саусу и более, в основном из-за того, чтобы ждать караваны, с которыми можно было добраться обратно в Клоссерг, потому как сами поселения у него особого интереса не вызывали. Они оказались практически клонами Клоссерга, поэтому он и решил вернуться. В Клоссерге он уже как-то прижился, изучил округу и приблизительно знал, где на чем и сколько можно заработать. А в новых поселениях пришлось бы начинать все с нуля. Так что нынешнее путешествие вышло довольно познавательным. Ну еще бы, 7 новых поселений. Причем, как заметил Андрей, чем глубже в коме располагалось поселение, тем оно было богаче и более развитым. Например, в Эссельбурге имелось даже несколько высокотехнологичных медицинских центров, в каждом из которых находился полный комплект аппаратуры для тестирования на определение природной чувствительности Хаса. Хотя зачем они здесь, на 10-м горизонте, на котором нулевик был очень большой редкостью, ибо даже в мулы, как правило, нанимали людей, уже владеющих Хаса, а среди бродников существенная часть была чистокожими, потому что бродники с третьим узором тут выступали в качестве мяса, а Андрею было непонятно. Впрочем, возможно, аппаратура, используемая при тестировании, входила в комплект неких лечебных комплексов, и ее основное предназначение заключалось отнюдь не в тестировании. Но, как бы там ни было, когда профессор предложил Андрею пройти, причем бесплатно, тестирование на наличие природной чувствительности Хаса, тот поначалу отказался. Но не было у него к этому особого интереса. Все равно он уже принял решение после возвращения в Клосерк сделать себе узор и не париться. Он бы его уже сделал, если бы не сорвался так внезапно в это путешествие. Так что на кое ему это тестирование? Что оно даст-то? Если бы у него имелся шанс на обладание природной чувствительностью Хаса, то уж за 2-то года он бы по-всякому должен был проявиться. Ведь чаще всего он проявлялся уже в течение полугода пребывания на первом горизонте, а Андрей провел на нем уже 2 года. Ну, если соотнести местные меры времени с привычными на Земле. Однако профессор оказался настойчив. Андрей подозревал, что под маркой тестирования тот просто хочет детально обследовать его организм. В конце концов, землянин являлся для кома в некотором роде уникумом, поскольку, во-первых, попал в ком именно на 11-м горизонте, длительное пребывание на котором его совсем неподготовленного и непривычного к высокой концентрации Хаса просто могло убить, а если даже нет, все равно как-то повлияло бы. И профессору, вероятно, было очень интересно, что же это было за влияние. И во-вторых, Андрей оказался одним из очень и очень немногих бродников, которые так долго не делали себе узора. Любой из этих случаев сделал бы Андрея, даже случись он с ним только один, предметом повышенного интереса любого ученого, доведись тому, конечно, оказаться рядом с землянином. А уж оба! Так что они с профессором договорились. Андрей согласился на тестирование, а профессор взамен обязался по окончании тестирования перевести на счет Андрея 1500 универсальных кредитных единиц. Именно столько стоил в Клостерге первый узор. «Ну что ж, молодой человек», – обратился к нему ученый где-то через пару луков, – «должен вам сказать, что ничего с вами не ясно». «Это как это?» «Ну, вы же знаете, что достоверность тестов довольно невысока, максимум 30%. И это означает, что отработанные методики, позволяющие более-менее однозначно ответить на вопрос, способен ли человек обрести природную чувствительность к Хаса, либо нет, либо еще, к большому сожалению, всего научного сообщества не существует». «Ну да, я слышал об этом. И, кстати, мне называли еще более низкие проценты». «Может быть, может быть. Заметьте, я сказал максимум 30%, но дело не в этом. Так вот, по снятым с вас показателям я вообще не могу понять, имеется ли у вас шанс на появление природной чувствительности Хаса или нет. Потому что часть параметров указывает на то, что имеется, часть на то, что ее нет и быть не может, а часть вообще не лезет ни в какие ворота». Например, вот этот пичок на графике обычно указывает, что исследуемый уже обладает способностью оперирования Хаса, причем его расположение соответствует не менее чем 4-му уровню. Мы же с вами в действительности этого не наблюдаем, не так ли? Андрей молча кивнул. А что тут можно сказать? В принципе, ему было как-то ни тепло, ни холодно от этого исследования. То есть, нет, ему было тепло. Очень тепло, вернее, должно было вот-вот стать, когда профессор перечислит на его счет 1500 кредитов. Он и так уже нехило заработал на этом путешествии. Вместе оплата за труд мула и беседы с профессором Сэшексасом уже сделали так, что у него на счету в настоящий момент накопилось почти 4000 универсальных кредитных единиц. Эта сумма могла бы быть и больше, но часть средств он потратил на расслабон в поселениях. Во многом, кстати, потому, что в процессе этого расслабона, кроме того, что Андрей действительно смог оттянуться, он еще и получил массу дополнительной информации. Причем как о самом поселении, так и вообще о Коме и его обитателях, встречающихся на тех горизонтах, на которых были расположены эти поселения. Ну и на соседних тоже. Обычно базирующиеся на какое-то поселение бродники оперировали не только на том горизонте, на котором оно располагалось, но и на пару горизонтов выше и ниже. Более слабые команды промышляли выше, а более сильные ниже. Так что он был теперь очень благодарен Толстяку, потому что его идея с этим научным караваном не только позволила Андрею заработать за это время приблизительно столько же, сколько он заработал за 2 года на первом горизонте, но и узнать много нового о жизни на разных горизонтах Кома. Ну и прикинуть, как и где обустраивать свою жизнь, когда он сделает себе не только первый, но и второй и третий узоры. Делать четвертый он, естественно, не планировал. Так что отсутствие внятных результатов тестирования его не особенно напрягло. «Знаете, молодой человек», – задумчиво произнес профессор, – «похоже, всю картину нам сбивает то, что вы появились в коме сразу на 11-м горизонте, и ваш организм сразу же подвергся воздействию чудовищной для него неподготовленного концентрации хаса. И...» Профессор задумался, а затем решительно продолжил. «Я все-таки склонен считать, что у вас таки нет природной чувствительности хаса. Потому что, как мне представляется, если бы она у вас была, то проявилась бы гораздо раньше. Как бы даже не через Саус-2 после вашего поселения здесь, в коме. Ведь вы, как я помню, рассказывали мне, что после того, как вы выбрались с 11-го горизонта, провели на 5-м уровне еще более 2 саусов, не так ли?» «Да, профессор, так и было», — согласно кивнул Андрей, — «в Самиельбурге». «Ну так вот, повышенная по сравнению с 1-м горизонтом концентрация хаса должна была инициировать вас гораздо быстрее, чем обычно». «Не обязательно, коллега», – внезапно вступил в разговор еще один человек, находящийся в том же помещении, которого Андрей ранее принял за простого техника. Потому что он больше напоминал старого бродника, чем ученого. Такой он был весь крепкий, жесткий и обветренный. Да и признаки воздействия хаса в виде оранжевой радужки глаз также присутствовали. Новый собеседник встал из-за пульта, за которым сидел, и подошел к профессору и Андрею. Осторожно, но твердо перехватив у профессора планшет, он быстро пролистал графики, а затем снова повернулся к профессору. «Механизм взаимодействия хаса с человеческим организмом изучен чрезвычайно слабо. Судя по вашему предположению, вы являетесь сторонником теории Аскема Долгемора. Но здесь у нас в коме она не пользуется особой популярностью. Да и сам я много раз наблюдал случаи, которые противоречили многим положениям теории этого без сомнения выдающегося ученого». В ответ на это заявление профессор Сэшексас недовольно поджал губы, а новый собеседник повернулся в сторону Андрея и мягко попросил. «Профессор, вы не представите меня этому молодому человеку?» «Бродник Найденыш, профессор Гриотца Бандадели, господа», недовольно пробурчал внешник. «Насколько я понял со слов моего уважаемого коллеги из Садельбергского университета», обратился к Андрею господин Бандадели, «вы попали в ком несколько необычным способом и сразу на 11-й горизонт?» «Да, это так», – спокойно ответил Андрей. «Случайный портал?» «Нет». Крутить или не договаривать с этим господином Андрею почему-то не хотелось. Была в нем какая-то внутренняя сила. Хотя всю свою подноготную перед ним он выкладывать, естественно, не собирался. Поэтому он не стал растекаться, так сказать, мыслью по древу, а ограничился односложным ответом. «Тогда что? Неудачная портальная экспедиция?» «Да», — снова односложно отозвался Андрей. «Понятно». Бандадели ненадолго задумался, а затем внезапно произнес.